В первых числах августа Конста ранним утром на рассвете стучал к муфтилю. Управляющий занимал отдельный флигелек во дворе у самых ворот княжеской усадьбы. Муфтиль выглянул заспанный и недовольный. «Что надо?» – сердито закричал он. «Что ломишься? Ни свет, ни заря!» «Да я не своей волей, Карл Богданыч, простите Христа ради. Меня маменька послала, у нас приключилась беда. Что такое? Амалия Карловна скончалась». Бедную немку нашли в кровати уже холодную и черную, как уголь. Давно жданный всеми волкоярскими жителями апоплексический удар оборвал жизнь тучной и сырой старухи, по милости своих больных ног, уже несколько лет почти не знавшей движения. Амалию Карловну похоронили. Никто не ожидал, чтобы княжна Зина питала столько привязанности к покойной, как проявила она на погребении и после похорон. Несколько вечеров она не показывалась на крыльце своего флигеля. «Что с княжной? Уж не больна ли?» – спрашивали дворня и муфтиль Матрёну, когда последняя с озабоченным лицом пробегала к людской, чтобы вызвать егеря Михайлу и пошептаться с ним где-нибудь в сенях по заведенному обыкновению, к которому уже давно успело привыкнуть население волкоярской усадьбы. «Ах, и не говорите!» – сердито отмахивалась Матрёна. «Лежит моя голубушка, уткнула нос в подушку, на свет глядеть не хочет, в рот куска не берет, ревмя ревет. Я, говорит, ее огорчала, я ее обижала, я ее не ценила, а теперь уж ее друга моего не воротить. Совсем я с нею с ног сбилась». Минуло еще два дня. На третье утро дворовые, проходя мимо павильона, удивились, как это, уже 10-й час, а ставни в спальне княжны до сих пор закрыты, и в павильоне не слышно никакой жизни, словно там все повымерли. Прошел еще час-другой, та же тишь и те же крепко затворенные ставни, сказали муфтилю. Он пришел взглянуть, вошел в павильон, да так и обмер. В комнатах не было ни души. Постели Матрёны и княжны Зинаиды оставались несмятыми. Пробежал управляющий по саду, по селу, по усадьбе, спрашивал встречных мужиков и баб своих и чужих. Никто ни о княжне, ни о няньке ее ничего сказать не мог, не видали их и не слыхали. «Сбежала», – простонал муфтиль и бросился в людскую. «Консту мне подайте». «Нет консты, ваше высокородие, вы его сами изволили отпустить в лес, вот уже третьи сутки бродяжничает». Потребовал муфтиль Михайлу Давыдка. Все-таки егерь ближе других дворовых стоял к затворницам и мог что-нибудь знать. Михайлы тоже не оказалось, и собака его ушла с ним. Взялись за Антипа. «Ты, старый черт, чего глядел?» Старик осклабился. «Так, у них девки бегают, а Антипка виноват. Ты меня что сторожить сюда поставил, княжну или баню?» «Баню. Ну, баня, вот она тебе, целехонька, хоть завтра топи да мойся, а прочее нас не касающее». «Да ведь если они бежали, то должны были пройти мимо тебя или поблизости, как же ты их просмотрел?» Антип посмотрел на муфтиля с презрением. «Чудак ты, Богданыч, погляжу я на тебя. Люди бежать надумались, а полезут доброй волей на живого человека. Беглецам, друг, чужих глаз не требуется. Беглецы, друг, свидетелев-то за горло, да и дух вон. А ты вот цел остался, потому и цел, что ничего не видал». Оставалось доложить князю дело, как оно есть. Все равно, что пойти прямо в пасть к некормленному зверю. Князь вышел к обеденному столу, как нарочно сильно не в духе. Верный признак, что он опять видел во сне княгиню Матрёну Даниловну. Это в последнее время был его постоянный кошмар. На муфтиле, на фаворитке Олимпиаде, на лакеях, по обыкновению торчавших за пустыми приборами, лица не было. Князь сразу заметил что-то неладное. «Что случилось?» – грозно нахмурился он. «Олимпиада, муфтиль, отчего у вас рожи словно мелом вымазаны?» Муфтиль трепетным голосом, путанным языком, запинаясь и перевирая, начал доклад и под конец не выдержал, упал на дрожащие колени и стукнулся об пол повинной головой. Зашатался князь, схватился обеими руками за голову и не то сел, не то упал на стол, с громом роняя с него ножи, вилки, тарелки. Залилась скатерть парным морем супа и кваса. Так пристукнуло волкоярского владыку, что и голос потерял, шепчет. «Это она замуж ушла. Вот он, зять-то. Вот когда стряслось. Думали, кондрашка. Но передохнул, ожил». И через минуту на страх всему волкояру загремел по хоромам яростный рев князя Александра Юрьевича. «Зарезали, погубили. Искать ее проклятую. Слышать ничего не хочу. Слышите вы, хамы, чтобы через час была здесь княжна. А не то я не посмотрю на новые времена и порядки. Пусть меня ссылают в Сибирь, пусть хоть расстреляют, хоть повесят, но я расправлюсь с вами по-своему. Тебе первому будет честь, муфтиль, и сдохнешь ты, старый пес, у меня на конюшне». Рассыпались от него люди, как от умалишенного, а он по дворцу один бегает, воет, фарфор фаянс об пол швыряет и ногами топчет, зеркала бьет. Лаврентий Иванович на колени перед ним бросился. «Ваше сиятельство, именем Христовым молю вас, пожалейте себя и нас, успокойтесь». Как ткнет князь его в зубы ногой. Облился кровью старик, так и покатился по ковру, думали, убил.